Глава 15. Этой встречи ему хотелось бы избежать, но раз уж этот человек оказался в подвале гаража, и с ним было не разминуться, уполномоченный не стал уклоняться. Тем более, что Пожеванов разговаривал с одним из работников гаража прямо у его грузовика. Тут и захочешь разойтись, не получится. Поэтому Горохов подошел и поздоровался нейтрально, без фамильярности. «Здравия желаю, товарищ комиссар». Начальник отдела дознания совсем не походил на себя обычного, умного, сдержанного и располагающего к себе. Сейчас он был хмур, оглядев Андрея Николаевича с ног до головы, сунул ему руку для рукопожатия. «Здорово, Андрей!» — потом кивнул на грузовик. «Твой?» «Угу», — ответил Горохов, надеясь, что на этом их разговоры закончатся. «Мой?» «Сейчас уходишь?» «Да, нужно к 6 быть на железнодорожном. Там караван уже сформировался». «Слушай, Андрей...» «Кажется, этот разговор дается комиссару непросто. Я там в прошлый раз повел себя по-дурацки. Ты это, не бери на свой счет. Я-то теперь понимаю, что все это не твоя затея. Это все... Это наши старые все затеяли». Конечно, он имел в виду комиссаров. И Бушмелева, и Перова. «А я на тебя сорвался. Просто взбесился. Понимаешь, месяц серьезной работы всего отдела. Командировки, затраты. И все с колопендри под хвост». «Да все нормально», — сказал уполномоченный. Он еще никогда не видел Пожеванова, ведущего специалиста в своем деле, одного из самых молодых комиссаров трибунала и уважаемого человека, оправдывающимся. Это вовсе не приносило Горохову удовлетворения, и он произнес: «Все, забудь, Сережа. Я тогда просто не понял, чего это ты так вдруг изменился. Теперь знаю причину. Сам бы, наверное, взбесился на твоем месте». И тогда комиссар сказал: «В общем, моего человека в Серове зовут Дмитрий Сосоев. Он владелец небольшой электростанции и еще бензохранилища и заправки. Заправка на южном выезде из города, она там одна. Не перепутаешь. Пароль: а дешевый бензинчик у вас бывает? Возьму оптом. Если начнет дурочку валять, а он может, он еще тот козадой хитрозадый, добавишь ему: ваш дядя Сережа из Соликамска мне о вас рассказывал. Он часто о вас вспоминает. Ты с ним не особо церемонься. У него половина имущества куплена на деньги конторы. Он и десятую часть вложенных в него денег не отработал». «Будет кочевряжиться, так ему и скажу», — сказал Горохов. «Все, Андрей, давай, езжай», — комиссар протянул ему руку. «Удачи там тебе». «Давай, Сережа». Горохов пожал руку комиссара. Он был рад, что этот разговор закончился, но в то же время был рад, что он состоялся, а больше всего его радовало, что там, в Серове, у него теперь есть контакт. Нет, конечно, он не собирался сразу по приезду кидаться знакомиться с этим Димой Сысоевым, но то, что там, за камнем, у него будет человек, на которого можно рассчитывать в трудную минуту, все-таки успокаивало. Нужно было уже ехать. Тем не менее, Горохов снова поднялся к себе в кабинет и снова позвонил домой. И обрадовался поначалу, когда трубку наконец взяли. Но это была не она. «А Наташи нет», — ответил Тимоха, уже пришедший со школы. «Скажи ей, что я уехал». «Ладно», — отвечал парень тоном, — «я все сделаю, только отстань уже от меня, и давай заканчивать болтать. Скажи, что буду скучать, и напишу ей, телеграмму пришлю». «Ладно, ладно», — мерзкий пацан торопился закончить разговор. «Слышишь, Тима, обязательно передай ей, что я буду скучать по ней, и не вздумайте ее раздражать. Да знаем мы, что она беременная, мы с ней больше не ругаемся, мы ей слова поперек не говорим, хоть она и бесится и придирается к нам, ко мне особенно». «Не придирается она к тебе. Она в своем доме порядка требует. Ее дом — ее правила. Мы должны их исполнять». Но сейчас у Горохова нет времени разбирать дрязги домашних, и он говорит: «Я в степь ухожу. На пару недель, может, на 3. А ты пригляди за нею, пока я не вернусь. Чтобы все с ней нормально было». Это еще одно правило степи. Если мужчина уходит в степь на большую охоту или войну и просит приглядеть за его семьей, товарищ не может ему отказать. «Ладно, пригляжу», — нехотя обещает парень. И Горохов, как ни странно, радуется этому обещанию. Тимоха — настоящий степной подросток. Живет в городе, но горожанином становиться не торопится. Он вырос в степи, в простой, сухой и недружелюбной культуре, которая очень четко делит всех людей на своих и чужих. Чужим врать можно, своим нельзя. Там, в песках, слово «мужчины» очень ценно, поэтому казаки и степные люди так не любят ничего обещать. Но раз уж дал слово, то потом от своих слов не отказывайся. Мужичка, собиравшего караван, как выяснилось, звали Саня. Он заглянул через темное стекло в кабину к Горохову, попытался рассмотреть, кто там внутри, а потом и постучал. А когда уполномоченный открыл дверь, произнес: «Время уже к 6, мы уж думали, что ты не приедешь». Горохов сделал жест: «Как видишь, я приехал. Короче, больше ждать некого, сейчас тогда и тронемся. Место твое в колонии 13-е, ты замыкающий». Конечно, это было худшее место. Вся пыль от машин доставалась последнему, и это в сухой сезон. А в сезон дождей доставалась разбитая колея, наполненная грязью, и чтобы как-то объяснить уполномоченному его место, Саня продолжал: «Сам понимаешь, мы тебя не знаем». «Ничего, я справлюсь», — пообещал Андрей Николаевич. «Правила колонны знаешь?» «Наверное, но ты напомни, может, у нас там за рекой другие». Мужичок сразу начал разъяснять: «На этом берегу правила такие. Место запомнил, встал, едешь, вперед не лезешь. Застрял, вытаскиваем. Заглох, ждем полчаса, не починил, уезжаем. Начнется стрельба, слушаешься меня. Мыть фары и стекла, останавливаемся раз в час». «А, ну это везде такие правила», — произнес уполномоченный, хотя до сих пор он никогда не ездил в караванах. «К полуночи до Губахи доберемся?» «Нет», — Саня мотает головой. «Хорошо, если часам к 2 будем». Он ушел, а Горохов стал настраивать себе кондиционер. 8 часов в дороге — никаких проблем. Вообще тут, в кабине даже не самого комфортабельного грузовика, намного удобнее, чем в седле мотоцикла. Винтовку он поставил рядом с креслом в специальное крепление для оружия. Удобно. Вообще тут хорошо, не нужен респиратор, не нужны очки, не нужен головной убор. Вода под рукой, кондиционер обдувает, кресло неплохое. Опять же, бутерброд с саранчой и луком, вот он, на панели лежит, только руку протяни. Тут как бы не заснуть в такой расслабляющей обстановке. Впрочем, от засыпания ему иной раз помогали сигареты. Один за другим грузовики начали заводить двигатели. Рев, струи черного дыма в небо. Горохов тоже повернул ключ, и двигатель его машины, послушно взревев, тут же снизил обороты и заработал ровно и негромко. В том, что с машиной будет все в порядке, уполномоченный ни секунды не сомневался. Парни Кузьмичева его ни разу не подводили. Один за другим большие грузы стали выкатываться с площадки и выезжать на бетонную дорогу. В одном из них опустилось стекло, и человек махнул Горохову: «Давай, вставай за мной». Андрей Николаевич мигнул фарами, понял. Сразу в стекло полетела грязная морось, брызги, пришлось включать дворники. А дворники были рассчитаны, конечно, на сухую пыль. В общем, уже на первых сотнях метров пути он понял, что комфортного путешествия не предвидится. А еще через 5 минут как-то сразу закончилась бетонка, и его ГАЗ-3х3 просто рухнул в канаву с грязью вслед за другими машинами. И это было непривычное для него ощущение – водить грузовик, даже пустой, даже если у него 3 моста, в раскисшей жиже не так-то и просто. Это не легкий квадроцикл на песчаной дюне. Тем более, что ему требовалось не отставать от остальных, а если он прибавлял газа, то машину начинало болтать в колее. В общем, ко всему нужно было приноравливаться. И через полчаса к размазне под колесами он худо-бедно приспособился. Но вот к грязному стеклу привыкнуть было просто невозможно. А грязь, поднимаемая первыми машинами, да и встречными тоже, все летело и летело ему в лобовое стекло, и дворники только часть ее сбрасывали на капот. Какое там чай, какие бутерброды! Уполномоченный еле дождался первой остановки, и как только колонна остановилась, тут же нацепил респиратор, выскочил из кабины и стал намывать стекло, а заодно и фары. Да, фары, хотя было еще совсем не темно. А к нему подошел глава каравана и, поглядев, как он орудует тряпкой, спросил: «Ну ты как?» «Нормально», — ответил Горохов, едва взглянув на того. Он точно не хотел показывать, что ему тяжко дается путь. Никто не должен об этом догадываться. «Пока идем по графику», — продолжал Саня. «Но через часик, как стемнеет, так станет потяжелее, имей в виду». А Горохов вдруг подумал, что он бывал в таких тяжких положениях, что этому торговцу и не снилось, и поэтому спокойно заметил: «Ну ничего, не впервой». А после следующей остановки начало смеркаться, и стало заметно сложнее вести машину. Грязь на стекле, бестолково работающие дворники, а за грязью и мельтешащими дворниками красные габариты идущей впереди машины. Главное не отстать, а ты словно плывешь в грязи. Белые пятна приближающихся фар, встречные грузовики. Они еще поддают грязи на лобовое. На небе ни звезд, ни даже луны, тучи низкие, но сейчас бесполезные, дождя нет, а он так нужен. С ним стекло было бы почище. Вокруг чернота, видно только то, что попадает в свет фар, который умудряется пробиваться через грязь. Ну и еще красные габариты впереди. Изредка навстречу проходит колонна машин, и все, больше ничего не видно. Чего караван в ночь-то поперся? В сухой сезон понятно, все ждут ночь, чтобы моторы в полдень не кипели, но сейчас и в полдень не больше 35, можно было спокойно и днем ехать. Но это все мысли, мысли. Думать можно о чем угодно. А глядеть нужно через размазанную по стеклу глину на красные габариты впереди идущего. И стараться не отстать от него, не остаться в этой грязи и черноте. Чай урывками и сигарета за сигаретой. И ожидание следующей остановки, после которой хоть 5 минут можно будет ехать с чистым стеклом. Гидравлика на руле простенькая, но есть. Это, конечно, большая помощь, но после 12 часов ночи он замечает, что у него начинают побаливать руки. Плечи, но больше кисти рук. И это у него, у сильного и выносливого человека. Человека тренированного. И теперь он ждет следующей остановки не только для того, чтобы помыть стекло, но и чтобы дать рукам отдохнуть. А в 3-м часу, когда были уже видны огни Губахи, пошел ливень, да такой, что за 30 секунд смыл с машины всю грязь. А так как дорога севернее города проходила через ложбину, то ее тут же залило водой. Теперь машины шли по оси в грязи. Не шли, а ползли, но ни дождь, ни озеро грязи не остановили колонну. И в 3:45 машины въехали под первые фонари города. Вкусный бутерброд так и лежал на панели, зато чая в банке не осталось, и сигарет в пачке он насчитал всего 6, а ведь только днем ее распечатал. Заспанный, но не потерявший наглости мальчишка запросил за задрипанную комнатенку с душем 40 копеек. Но Горохов был так вымотан за эти 100 с лишним километров дороги, что ни возмущаться, ни торговаться не стал. Заплатил вперед. 9 часов, проведенные в грузовике, утомили его так, как будто он просидел в седле мотоцикла 15 часов. Тяжелые баулы он кинул рядом с дверью, едва вошел внутрь. Его новые и дорогие ботинки с карманами были до колен в засохшей грязи, ботинки на толстой подошве — вообще сплошная грязь. С каким удовольствием он все это скинул. И пошел в маленький душ, где мылся 15 минут. Потом еще стирал одежду и мыл обувь. Вышел из душа и, не вытираясь, стал копаться в сумках. Нашел свой большой бутерброд и съел его за минуту. Допил чай и повалился на узкую и жесткую кровать. И в ту же секунду едва не заснул. Но он не любил спать в помещениях, которые не осмотрел перед сном. Мало ли что тут может быть. И не обязательно тут будет какая-то прослушка. Но пару раз он находил в таких номерах клещей под кроватью. Очень не хотелось бы в начале командировки поймать клеща, вытаскивая его потом из-под кожи. Но сейчас у него не было сил, чтобы сразу встать и начать осматривать комнату. И тогда Андрей Николаевич сел на кровать, дотянулся до пыльника, что висел на стуле рядом с кроватью, и вытащил из кармана мятую пачку сигарет и зажигалку. Он закурил и повалился на спину на кровать, уставившись в некрашенный бетон потолка. Горохов не почувствовал никакого удовольствия от сигареты. Конечно, сколько их было выкурено за ночь. Еще и в горле от дыма запершило, и он начал кашлять. Уполномоченный сел на кровати, откашлялся и подумал. «Наташа права, нужно курить поменьше». А потом раздавил почти целую сигарету в пепельнице, сделанной из консервной банки, и, взяв фонарик, полез под кровать искать клещей и, не дай бог, пауков.